21. Пришелец из прошлого. Больше всего на свете Кир Толкотт любил летать. Он летал много на чем, правда, на перечисление все же хватило бы пальцев на руках. Однако он гордился тем, что в львиной доле этого были отборные сверхскоростные машины. Но даже в этом небольшом перечне всех перекрывал и оставлял за бортом самое скоростное из когда-либо созданных человечеством технических средств разведчик СР-71. Конечно, он не шел в сравнение с какими-нибудь фотографирующими Ганимед и Амальтею вояжерами, которые умудрялись за счет гравитационных маневров резать в секунду больше 50 километров, но среди самолетов он значился как самый-самый. 71-й являлся пришельцем из тех славных времен, когда великие державы делали ставку на скорость, высоту и массовое применение атомных арсеналов. И предназначен-то он был, по большому счету, для оценки первоначального ядерного удара баллистических ракет. Для уточнения целей перед подходом второй волны армады неторопливых Б-52. А Кир Толкотт был произведен на свет для этого стремительного красавца. Может быть, он немного опоздал родиться, дабы застать 71-й в апофеозе славы, когда Толкотт только учился марать стягивающие туловище пеленки, фирма Lockheed уже пустила его будущую мечту на поток. Да, сейчас СР-71 считается потерявшим значение старичком. Кто и где теперь ценит высоту полета? Возможность, пусть на мгновение, но чиркнуть по краешку космоса выше 30 километров. Кто и где способен удивиться скорости? 3700 километров в час. Похоже, у большинства начальников в головах сплошная пелена. Им подавая радионевидимость, режущие кромки F-117 и возможность передвигаться над руслом реки ниже кроны деревьев. Мир сошел с ума. Похоже, он свернул в своем развитии со столбовой дороги прогресса. Ведь что есть прогресс? Безраздельное наращивание мощи. А скорость есть одна из ее производных. Но сейчас, как всегда во время взлета, Киру Толкотту было совсем не до философии. Когда перегрузка плющит щеки, рев заставляет завидовать глухим, а внутренность скафандра истекает потом, тут не до рассуждения о смысле жизни и уж тем более не до услады. Ему было действительно тяжело. Он давно не летал. Нет, даже в момент, когда ускорение превращало его в лепешку, он не пожалел о решении. Дело было, конечно, не в деньгах. За в два раза меньшую плату он бы все равно согласился. Он просто хотел снова ощутить под руками этого монстра. Кир Толкотт был в кабине один. Это было нарушением всех и всяческих инструкций. В экипаже СР-71 должны быть два человека. Один пилот, а второй специалист по разведывательной аппаратуре. Сейчас Кир Толкотт совмещал обе должности. Похоже, с момента запуска СР-71 в серию автоматизация действительно ушла далеко вперед. Но, скорее всего, причиной было не только это, а уж скупость заказчиков полета тем более. Величина авансовой предоплаты убеждала в щедрости. Просто кто-то наверху хотел покрыть происходящее пологом секретности. Кир Толкотт не возражал. Всю сознательную жизнь он имел дело с секретами и почти все время работал на техническую разведку. Он привык не вникать в суть выполняемых заданий. Даже спецы-инженеры, летающие с ним вместе в экипаже, не часто понимали, что и для чего они делают. И говоря по чести, были не в состоянии выбрать истину из множества правдоподобных гипотез. Тем не менее, незнание отдельных деталей окружающего мира совсем не умаляло иногда возникающего в процессе полета состояние равности Богу. Сегодня Киру Толкоту снова повезло. Судьба благодарила его за согласие или, может быть, награждала перед окончательным уходом со сцены. Там, в беспокойном ритме городов, ему останется только вспоминать о своем былом всемогуществе. Это случилось, когда он достиг 18 тысяч метров, всего лишь половины покоящихся под руками возможностей. Однако сейчас не время было ставить рекорды. Даже этот подъем был просто проверкой функций оборудования. В ближайший час 71-й должен был снизиться и в 6 километрах от океана произвести дозаправку в воздухе от уникального заправщика, созданного на базе КС-135. Уникальность заправщика заключалась в том, что он был приспособлен под особенное топливо, предназначенное только для 71-х. Скоро и их должны были списать вслед за снятыми с вооружения разведчиками. Глубоко в душе Кир Толкот очень радовался этому. И вовсе не потому, что концепция ковровых ядерных бомбардировок навсегда проваливалась в прошлое. Эта частность была ему до лампочки. Он радовался потому, что сам был уже списанным для авиации агрегатом. И, следовательно, он радовался из ревности к летчикам-конкурентам. А сейчас он наслаждался полетом в заоблачной высоте. Сквозь широкое стекло он мог обозревать немигающие звезды в небесах, хотя там внизу царил полдень, а под ним расстилалась, пучилась в стороны безбрежная планета Земля. Он не имел никакого понятия и даже намека на таковое, что очень скоро, после дозаправки, с помощью удаленной за тысячи километров машины, его летательный аппарат будет перенесен совсем на другую планету. 22. Рис печется. И полыхнуло. 500 000 живых свидетелей только со стороны США. 3 последовательных с разницей около суток взрыва, один из них ночной, для отработки навыков у пилотов. Все бомбы на основе плутония, все по 20 килотонн. 1. Столица Окинавы Наха. Уничтожен город и укрепрайон, поселок Араку. 2. Передовые позиции японцев перед аэродромами Макиминато. В этом месте остров сильно сужается, до 6 километров, поэтому взрыв не по центру. Должны же собственные войска продолжать застопоренное наступление и не ждать, покуда радиация снизится до приемлемого уровня. Да и кто знает сейчас, каков он, этот приемлемый уровень. Испытания в Нью-Джерси не в счет. Там были только зверушки, а люди в бронированных укрытиях. 3. Последний. По укрепрайону в поселке Мабуни нужен ли? Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Требуется показать епошкам, что Америке надоело шутить. Вот вам листовки. Вот вам предложение немедленной капитуляции с контрибуциями и прочим. Вот вам 100 000 обожженных и зараженных вояк. Готовьте койки в больницах. Правда, даже у нас столько нет во всех военных госпиталях армии и флота. Но транспорты для раненых выделим, если слезно попросите. А вот вам для информации. Наша промышленность поставила бомбы на поток. 20 штук в год минимум обеспечим. Ваше слово. А мы, покуда группы специалистов в скафандрах в места испытаний. Боев здесь уже нет. Это сплошная зона мира и бедствия. Здесь будут взлетные полосы для налетов на главные острова. Японскому императору Хирохито есть о чем подумать.